Я посмотрел на ее руки, а затем понюхал их. Если бы я не был сдержанным человеком, я бы запрыгал от радости. Мне было ясно, что такие пятна может давать на коже только перманганат калия, вещество, использующееся для лечения тропической язвы, рецидивы которой часто случались среди заключенных. «Нина, любыми средствами добудь оттуда ту баночку», — сказал я. «Плотно закрой ее, положи в корзинку и принеси сюда, не замочив». Она вернулась на свое рабочее место вне себя от радости при мысли о том, что ей посчастливилось обнаружить средство, которое поможет хотя бы немного уменьшить страдания людей. Вечером этого дня она вернулась с баночкой кристаллов, на следующий день принесла еще одну баночку, а через день — еще одну. В эти дни мы молились за американцев. Мы молились даже за японцев, которые конфисковали это все у американцев. Тропическая язва — ужасная болезнь. В основном она начинается там, где плохое питание и низкий уровень гигиены. Если человек долго не может помыться, это может послужить причиной возникновения тропической язвы. Поначалу у человека чешется какое-то место на коже. Ни о чем не задумываясь, он царапает его. На месте царапины появляется небольшой прыщик размером с булавочную головку. Его тоже, как правило, сдирают или раздавливают, и при этом в ранку попадает инфекция. Со временем вся кожа в районе этого места становится ярко-красной, и на ней появляются желтые бугорки, которые тоже сильно чешутся, что приводит к появлению новых царапин. Язва растет вширь и вглубь. Вслед за этим на поверхности кожи выступает отвратительная вонючая жидкость. Между тем тело человека ослабевает все больше. Язва въедается в человека все глубже, поражая мышцы, хрящи и кости. Если не предпринять никаких мер, человек рано или поздно умирает. Однако с этой болезнью можно бороться. Язва, источник инфекции, должна быть удалена как можно скорее. Поскольку у нас не было никакого оборудования, нам в таких случаях приходилось прибегать к весьма решительным мерам. Для того, чтобы спасти жизнь пациентки, нужно было удалить всю зараженную язвой область тела. Это можно было сделать только одним путем. Из жестянки мы изготовили специальный нож и тщательно заострили его камень. Перед началом операции его как можно лучше стерилизовали над огнем. Другие женщины помогали держать больную, пока я вырезала мертвелую область, оставляя только чистую, здоровую ткань. В ходе операции нужно было следить за тем, чтобы в теле не осталось ни одного очага инфекции, ведь в этом случае язва будет продолжать расти снова, как сорные растения, корни которого остались в земле. После удаления всех зараженных тканей полость в теле заполнялась травяной пастой, и пациентка начинала медленно выздоравливать. Хотя здоровье – понятие относительное в лагерных условиях. Где-нибудь в другом месте, здоровую, по нашим меркам женщину признали бы находящейся при смерти. Что же касается перманганата калия, он помогал процессу заживления ран, не давая им загнаиваться и предотвращая заражение крови. У нас это вещество было на вес золота. Наверное, читателю покажется, что все это очень грубое лечение. И действительно, иначе его не назовешь. Однако наши, грубые, методы многим спасли жизнь и позволили во многих случаях избежать ампутации. Без применения таких методов язва продолжает расти до тех пор, пока не поразит большую область тела, и тогда человека можно спасти, только удалив ему, без наркоза, руку или ногу. Нелегко было лечить больных в нашем лагере. Японцы никак нам не содействовали, и мне в конце концов пришлось использовать кое-что из того, чему я когда-то научился в монастыре. Я припомнил науку о дыхании и научил многих, как нужно дышать в тех или иных ситуациях. Ведь если человек дышит правильно, в соответствии с определенным ритмом, он может исцелить себя как физически, так и духовно. Мой наставник, лама Мингьер Дондоб, обучил меня науке дыхания, увидев однажды, как я задыхаюсь, поднимаясь на высокий холм. «Лапсанг, Лапсанг, как тебе удалось довести себя до такого состояния изнеможения?» — спросил он меня. «Почтенный мастер», — ответил я, тяжело дыша, и я пытался подняться на холм на ходулях. Он грустно взглянул на меня и понимающе покачал головой. Затем он вздохнул и пригласил меня сесть рядом. Некоторое время мы молчали. При этом было слышно только мое шумное дыхание, которое мне все никак не удавалось вернуть к норме. Перед этим я прохаживался на ходулях вдоль Лингхарской дороги, хвастаясь перед путниками. Я старался доказать им, что монахи Чакпари могут передвигаться на ходулях дольше и быстрее, чем кто-либо другой в Лхасе. Для того, чтобы развеять в них последние сомнения, я развернулся и побежал на ходулях на холм. Однако, как только я достиг первого поворота, за которым путники меня уже не могли видеть, я упал на землю в изнеможении. Здесь-то в этом неловком положении меня и застала наставник. «Лапсанг, пришло время тебе кое-чему научиться», — сказал он. «Это все была с твоей стороны игра, невинная забава, но она показала тебе, что ты нуждаешься в изучении науки дыхания. Идем со мной. Сейчас мы увидим, можно ли тебе чем-нибудь помочь». Он поднялся и повел меня вверх, на холм. Я устало встала на ноги, подобрал свои ходули, лежащие недалеко от меня, и последовал за ним. Он легко шагал вверх, и казалось, что он не поднимается, а скользит. В движениях этого человека не чувствовалось никакого напряжения, тогда как я, будучи намного моложе его, едва поспевал за ним и тяжело дышал, как собака в жаркий летний день. На вершине холма находился наш монастырь, и мы вошли в него. Я последовал за наставником в его комнату,